И тогда за дело взялись ракеты с ядерными зарядами и лазерными боеголовками. Они рвали броню метровой толщины, выпуская воздух из замкнутого пространства, рвали энерговоды, лишая питания многочисленные устройства, а под конец добрались и до самих реакторов. Оставшаяся электроника попыталась отстрелить их, но даже это оказалось невозможным. И гордые прежде повелители пространства сами стали его частью. А потом пришла очередь остальных кораблей. И их судьба ничем не отличалась от испытанного ранее их предшественниками. Глава 4. Так сколько там кораблей к нам приближается? Поинтересовался еще раз наместник планеты Ниль, когда я закончил доклад о результатах разведки. После того, как все корабли дальней разведки аморцев были уничтожены, мы собрали спасательные капсулы и всех выживших подвергли ментоскопированию. Тут уж не до сантиментов, а-ля Герком а-ля Гер. А потом дождались выхода армады в одной из систем и самостоятельно пересчитали все корабли. Всего в гости на Инель шли 21 линкор, 48 линейных крейсеров, 30 тяжелых, из них 20 крейсеров ПРО, 53 эсминца. И все эти корабли сопровождала сотня вспомогательных судов, транспорты, танкеры и ремонтники. Услышав мой ответ, наместник только подцокал языком и задумчиво покачал головой. В общем-то, ничего нового для себя он не узнал, разве что появилась конкретика, и стало понятно, чего ждать. Тут еще не забыли первый налет на планету, когда только мужество и самопожертвование командиров и экипажей кораблей позволило многим избежать рабства. Так вот, наместник и тогда возглавлял оборону системы, точнее, планетарные силы. И когда нам их ждать? Уточнил наместник. По нашим расчетам, через 3 недели. Да, и времени на какие-то дополнительные меры по укреплению защиты совсем нет, посетовал наместник. Надеюсь, я могу рассчитывать на поддержку твоих кораблей, полковник. Ну да, это я. За все мои художества при сражениях с архами, поисками во фронтире, а также как обладателю титула, король присвоил мне это звание. Естественно, не сразу, а начинал с капитана. И вот теперь я настоящий полковник, а наместник хитер, ох и тертый калач, обратился по званию, и значит, напомнил мне, что как военный ВКФ Минматар я обязан принять все меры и сделать все возможное для защиты мирного населения. Ну жучара, не зря выслужил генеральские лампасы, можете рассчитывать на мою поддержку, с кем мне согласовать взаимодействие, только попрошу учесть, что у меня имеется свой, и далеко не маленький боевой опыт. Так что выступать в роли послушной ручной зверушки я не буду. Вплоть до того, что уйду еще до начала сражения, у меня есть прямой приказ короля на проведение разведки. Не надо показывать свои зубы, полковник, и прикрываться королем. Я понимаю, что тебе надо защищать свою планету, но и мне твоя помощь нужна, не цветочки собирать. Здесь тоже живут люди, и я должен сделать все, чтобы избавить их от рабства и плена. Так что не нервничай и, если что, обращайся ко мне. А пока успокойся, адмирал Дин Крест, командир пикета ВКФ Минматар, ждет тебя. С адмиралом мы оказались шапочно знакомы, пересекались на каких-то совещаниях, так что трений между нами не возникло. Он был крепким профессионалом и сюда попал именно из-за этого. Потребовалось ограниченными силами создать хорошую оборону. Сил у него было маловато, 3 монитора, 14 линейников, 2 носителя с 24 шершнями и 20 фрегатов, ну и ракеты, размещенные среди астероидов. Правда, хотелось бы иметь их побольше, но, как говорится, на безрыбье и рак соловей. Радовало, что носители были оснащены системой невидимости, а это не просто плюс, а плюсище. Честно говоря, мне было непонятно, как такими силами можно остановить идущую к нам армаду. Правда, при разговоре за рюмкой чая адмирал признался мне, что никто не рассчитывал на такое количество гостей, и при развитии событий без нашего участия весь пикет в лучшем случае смог бы ценой своей гибели предотвратить штурм планеты. А вот вместе мы можем совершить небольшое чудо, если, конечно, постараемся. Вот мы и старались. Привлекли тактиков пикета Илину, провели мозговой штурм и смогли выбрать оптимальный вариант защиты. Адмиралу вместе с мониторами и крейсерами придется выдержать таранный удар противника, а уж мы в подходящий момент ударим с тыла. И вот уже 2 сутки под невидимкой наши корабли висят в верхних слоях атмосферы газового гиганта. Немного в стороне размещены ракетные кассеты. Планета должна скрыть нас от детекторов массы противника, а невидимость от всего остального. На мониторе передо мной, как на ладони, вся наша позиция, включая и скрытые от врага корабли. Наша позиция, конечно, немного в стороне, но ничего лучшего придумать не удалось. Мы предположили, что амарцы выберут кратчайший путь от точки выхода из гипера до планеты, а чтобы подтолкнуть их к этому выбору, показали жиденький заслон кораблей, стоящих на пути движения. Надо честно признать, что он не производил впечатления способного остановить атакующую армаду. Правда, любой здравомыслящий капитан предположил бы, как минимум, наличие ракетных батарей среди астероидов. Ну и немного в стороне от ракетных батарей среди камней притаилась под невидимкой пара носителей. На первый взгляд, немного, и победа амарцам обеспечена. Но и ложка дегтя может испортить бочку меда. Так что сделаем посмотреть. Многочисленные следы гиперперехода, доложил Искин. Определение кораблей будет готово через 60 секунд. Командуй, Лина, ты все знаешь. Я передал управление капитану флагмана нашей эскадры. Идентификация целей проведена, это амарцы. Численный состав подтвержден. Маркирую групповую вражескую цель как бандит 1, заслон, монолит, мы, защитник 1, носители в астероидном поле, защитник 2, наши носители, защитник 3, ракетные батареи среди камней, птичка 1, наши ракеты, птичка 2. Прошло еще несколько десятков минут, и по данным зондов, амарцы стали собираться в одну группу, направляясь в сторону планеты. Изменение статуса, доложил тактик флагмана. Бандит 1 построился в форме конуса. Держит курс на планету. Время подлета 8 часов. Адмирал, обратился я к своему коллеге. Тебе начинать вечеринку, ты только удержись, ну или хотя бы не слишком далеко их пропусти. Не учи отца и баста, последовал закономерный ответ. Работаем по плану стена, это Лина вносит необходимые уточнения. Крейсера проспрятаны внутри конуса и от прямой атаки закрыты линейниками и линкорами. Так что прошу учесть, добраться до них будет трудно. Ракетами стреляем двумя залпами, первым идут обычные дужки, их задача отвлечь про и прикрыть ракеты, идущие второй волной, в ней будут идти монашки. С нашей стороны они сразу попадут во внутреннюю область конуса, остальным надо программировать профиль полета. Примерный расчет должен уже быть у ваших эскинов, канонирам уточнить особенности, связанные с местом, и подготовить ракеты к залпу. Вторая волна пойдет сразу же за первой, промежуток между залпами минимальный. Повторяю, вся стрельба ракетами в две волны, сначала дужки, потом МСРы, повтор в том же порядке. По сути дела, подготовка к сражению была завершена. Нас атакующие не заметили и прошли мимо, датчики масс ничего не смогли обнаружить на фоне планеты. Теперь почти все зависело от нашего заслона, как долго он сможет противостоять армаде. Время тянулось безумно медленно, экипажи кораблей были отпущены с постов управления, нечего зря напрягать людей. Но наконец бандит 1 достигнул намеченного рубежа, и адмирал начал стрельбу. К этому моменту все экипажи заняли свои места по боевому расписанию, приближался момент истины. Первыми выстрелами мониторов пробить защитное поле атакующих не удалось. Правда, каждый из них стрелял по своей цели, отчего так и получилось. Хотя щиты мониторы просадили почти до нуля, и выявили при этом поразительную слаженность экипажей противника. Корабли, получившие повреждения щитов, отошли вглубь построения, а на их место вышли другие, давая своим возможность восстановить щиты. Да кроме того, выяснилось, что защита многослойная, за первым защитным полем располагалось еще одно, создаваемое другими кораблями. Такое их построение многослойное очень напоминало отрабатываемое нами в последнее время. И хотя мы не практиковали эскадренный бой, предпочитая добиваться поставленной цели всевозможными тактическими уловками и ударами в слабые места противника, но тем не менее, в нашем арсенале был и такой прием. А вот сейчас мы его увидели со стороны, и выглядел он впечатляюще. Адмирал вовремя смог внести необходимые коррективы, и следующие залпы можно назвать успешными. Мониторы сосредоточили в залпе огонь на одной цели, и вот этого уже защита вынести не смогла. Совмещенный залп трех могучих пушек по одному кораблю не оставлял ему никаких шансов не то чтобы выжить, а просто уцелеть. На месте линкора после такого попадания расцветал яркий цветок причудливой формы. Флотские артиллеристы свое дело знали туго и с определенной периодичностью преподносили атакующим такие подарки. Правда, трех мониторов явно мало, чтобы остановить надвигающуюся махину, и атакующие неумолимо накатывались на жидкую цепочку защитников, обещая им не менее яркие впечатления при личной встрече. Ну что же, пришел черед и других сюрпризов. Посмотрим, Какова новая про аморцев в деле? Первый ракетный залп выглядел впечатляющим, несколько тысяч ракет рванулись навстречу противнику, а за ними, прикрываясь первой волной атакующих птичек, шли монашки. Правда, и аморцы не подкачали, все-таки профи есть профи, как бы к ним ни относиться. Они сконфигурировали защитное поле в виде стены непосредственно по курсу своих кораблей, предоставив тем самым возможность вести огонь кораблям из глубины своего строя. Первым делом по нашему заслону аморцы отработали ракетами. Что стало твориться в пространстве, просто трудно вообразить. Оно все оказалось забито сплошными помехами, среди которых яркими всплесками выделялись ложные цели, которые постоянно множились и меняли свое положение. И вдруг картина стала вполне понятной, и исчезли все помехи и ложные цели. Это искины включили нужные фильтры, отсекая всю лишнюю информацию. Казалось бы, вот он, момент истины, расстреливай врага как мишени в тире, но это было обманчивое впечатление. Аморцы выстрелили картечью, сотни зенитных ракет вылетели навстречу атакующим птичкам, и взорвавшись, заполнили пространство огромным количеством металлических шариков. И надо признать, прием оказался достаточно эффективным. Множество наших ракет влетели в это металлическое облако, и их просто разнесло на куски. Аморцы тоже несли потери, половина линкоров уже перестала существовать, в атакующем конусе стали появляться дыры, но враг маневрировал и уплотнял свои ряды, новые корабли занимали место уничтоженных, и вся эта армада неумолимо накатывалась на противостоящий ей заслон. «Мальчики, девочки, пришло наше время отрабатывать свое жалование, начало Лина отдавать приказы. Птичка 2, начали стрельбу, первая волна ваша, защитник 1, сразу после них огонь монашками. Наша цель – крейсер Апро. Защитник 2, защитник 3, сразу после ракетного залпа под невидимкой уходите ниже плоскости стрельбы птичек и атакуете в первую очередь крейсер Апро, далее цели по выбору. Используйте все, что можно, но остановите этот утюг, иначе от наших ничего не останется. Надо признать, что момент был выбран подходящий. Все внимание атакующих было приковано к атакам по фронту, так что это дало дополнительное время для подхода к рубежу наших ракет и носителей. Капитаны последних вообще совершили невозможное, весь экипаж был размещен в противоперегрузочных ложементах, гравикомпенсаторы, двигатели, реакторы работали на пределе и за пределом, были сорваны все имеющиеся ограничители, в том числе и заводские, перегрузка порой достигала 8 же, но носители чуть ли не в два раза перекрыли паспортные показатели скорости. Военная техника славится своим большим запасом надежности, но даже искины возопили о недопустимом уровне перегрузки. Но корабли, а главное, люди выдержали. Конечно, они не смогли мгновенно добраться до места боя, но значительно сократили время до атаки противника. И пока птички добирались до своей цели, на бандита один волна за волной накатывались ракеты. Уже практически все пространство перед вражескими кораблями было усеяно картечью, но первая волна ракет принимала их на себя, а монашки, обнаружив препятствие, могли сманеврировать и обойти его. И пусть не так быстро, как хотелось бы, но прослабело, да и времени для восстановления щитов у кораблей противника было все меньше и меньше. Враг уже почти дошел до дистанции стрельбы своими пушками, когда в бой вступили шершни. Напряжение и так было велико, а тут оно просто зашкалило. Зная, где пространство забито картечью, шершни поднялись или опустились от плоскости эклиптики и атаковали врага сверху и снизу. И с этим ПРО уже справиться не смогла. Атака шла по четырем направлениям одновременно, спереди и сзади шли ракеты, били мониторы, а сверху и снизу навалились шершни. Они прорвались к крейсерам ПРО, сбросили брандеры и контейнеры с мошкой. Результат был предсказуем. Сначала пропала вражеская ПРО, а потом совместными усилиями всех защитников были уничтожены и остальные корабли. Полная и безоговорочная наша победа, правда, далеко не бескровная. Глава 5. Да, погуляли, высказался Фир после нашего с Линой отчета о произошедших событиях в рейде. Вчера мы вернулись домой, а сегодня уже обсуждали с ближайшими советниками полученные результаты и чесали репу, стараясь найти, что можно противопоставить аморцам. В общем-то, надо честно признать, что победа наша пирова. Да, мы сумели одолеть более сильного врага, однако можно сказать, что нам сильно повезло. В случае выхода противникам на дистанцию поражения своих пушек, они смогли бы уничтожить заслон. А после этого с помощью мощной проим не составляло труда разобраться в открытом бою с остальными. Хоть подобное и звучит странно, аморцам не хватило численного преимущества. При большем числе кораблей они добрались бы до мониторов, а после такого нам оставалось только разбегаться. Так что по сути дела, наше преимущество в этом бою свелось к превосходству пушек в дальности стрельбы и применении шершней, ну и всяческим тактическим задумкам, позволяющим максимальным образом использовать свое преимущество. Вот наше обсуждение всего произошедшего и крутилось вокруг того, как бы и дальше его сохранить, и что для этого нужно сделать. Сдается мне, нам надо или менять концепцию ведения боевых действий, или существенно ее пересматривать, что тянет за собой и изменения в конструкции кораблей и еще неизвестно сколько новых проблем, высказался Вик. «Ты тут мыслью по древу не растекайся», прервал я его разглагольствование, «говори, сколько точно вешать в граммах. Не торопи меня и не сбивай с мысли, Петра, я и сам собьюсь. Мы привыкли к тому, что ракеты позволяют нам избегать боя на близкой дистанции. Теперь же с появлением уэморцев, не побоюсь этого слова, очень хороший про, мы лишаемся этого преимущества. А ближний бой никогда не был нашей сильной стороной. Там все сводится к обычному навалу, у кого больше пушки и чьи мощнее, тот и победитель. Конечно, монашки несколько исправляют картину, позволяя по-прежнему вести бой на дальней дистанции, но хотелось бы свое преимущество каким-то образом усилить. И как мне кажется, новые наши пушки позволяют такого добиться. Правда, остается вопрос, как долго сохранится наше превосходство. Не сомневаюсь, что рано или поздно подобные орудия появятся и у наших врагов. Исходя из того, что я сказал, меняется и сама концепция ведения боевых действий. Теперь кроме ракетной атаки не менее важным становится использование артиллерии. Значит, как-то должны измениться и наши корабли, что тянет за собой такой ворох проблем, что даже задумываться на эту тему не хочется. А ты не бойся, я вот не побоялся, задумался, и ничего страшного не случилось, ответил я Вику. Все оказалось значительно проще, чем кажется на первый взгляд. У Пита недавно закончились испытания облегченной пушки. По своим возможностям она уступает пушкам артиллерийских крейсеров, но нельзя сказать, что очень уж сильно. Таким образом, у нас есть возможность использовать три типа пушек. На мониторах имеют самую большую дальность стрельбы и разрушительную силу. Вполне возможно, что появятся еще более могучие пушки, но их будем ставить исключительно на боевые станции. На артиллерийских крейсерах по мощности и дальности стрельбы уступают пушкам мониторов, но не более чем на 10%. Зато крейсера, оснащенные таким орудиями, ни в чем не отличаются от всех остальных и могут действовать совместно с обычными линейными крейсерами и ходить в дальние рейды. Правда, на них уже нет места для ракет. Новый тип пушек, скажем так, облегченных, уступают возможностям орудий артиллерийских крейсеров на 15%, но значительно превосходит лазер и все остальные виды пушек, в том числе имеющиеся у противника. Без значительных переделок встают вместо существующих на линейных крейсерах, имеющаяся на них система энергоснабжения позволяет поддерживать скорострельность один выстрел в 30 секунд, и при этом сохраняются все возможности по стрельбе ракетами. Это, конечно, не все, что можно сказать про пушки и корабли, но думаю, на первый раз достаточно. Остальное надо будет обсуждать долго и обстоятельно, да еще и проводить испытания. Пит, кстати, уже поставил новые пушки на один из крейсеров, так что советую нашим специалистам пообщаться с ним, поучаствовать в стрельбах и высказать свое мнение. Таким образом, вырисовывается несколько измененная концепция ведения боевых действий, стрельба ракетами, но в основном с бортовых пусковых установок, поддержанная артиллерийской стрельбой на средней дистанции. По сути дела, мы возвращаемся к моменту, существовавшему до начала использования кассетных ракет, правда при большей роли в нашем случае артиллерии. Ну и кассеты как запасной вариант. «Ты прямо камень с моей души снял, Петра», — выговорился Вик. «Я не знал, что думать и за что хвататься, а тут, оказывается, уже все за меня сделали. Пита будешь поить до скончания века, я тут ни при чем. Вот после совещания прямо к нему и пойду». В общем, пообсуждали мы складывающуюся ситуацию, и многим из нас совсем не понравились вырисовывающиеся перспективы. Никто не забыл, что по прогнозам, у эморцев во фронтире было две цели, Инелли и Феррат. И если с Инелью уже разобрались, то вот с Феррадом еще предстояло. А наши противники показали себя очень грамотными, а значит, удар по нам будет еще более сильным. Было высказано много предложений, все их пока взяли на заметку и решили вернуться к их рассмотрению после хоть какой-нибудь проработки. Правда, сразу же решили отправить в новый рейд другую эскадру. В этот раз целью был поиск возможных путей атаки на Феррат и раннее выявление противника. В этот рейд отправились без меня, корабли повела Лина, а я остался на планете, надо и с семьей немного побыть. Неделя потребовалась на анализ всех поступивших предложений и составление плана модернизации защиты системы. В ней имелись такие силы. Флотский пикет в составе 5 мониторов, 12 линейных и 18 тяжелых крейсеров, 9 эсминцев и 12 фрегатов, 2 носителя. Вооруженные силы корпорации «Горняк» включали в себя 8 мониторов, 18 артиллерийских крейсеров, 24 линейных и 4 тяжелых крейсера, 16 носителей, 54 фрегата и где-то 86 шершней. Стоит, наверное, упомянуть и ракетные батареи в достаточно большом количестве, разбросанные по всей системе. Хотелось бы надеяться, что этих, совсем не маленьких сил хватит противостоять агрессору, но память почему-то подсказывала, что атакующих всегда оказывается больше, чем предполагалось изначально. Значит так, коллеги, начало очередное наше совещание по укреплению защиты системы ВИК. Оборона – прерогатива военных, поэтому он и вел совещание. На сегодняшний наш разговор я пригласил командира пикета контр-адмирала ВКФ Минматар Максима. Как-никак защищаться вместе будем, так что и готовиться к этому надо сообща. Давно пора, проворчал Фир, а то устроили какой-то корпоративный заговор. Все наши наработки и планы передаются в любом случае командиру пикета, а уж он отправляет их командованию. Так что тут ты не прав, Фир. В любом случае я прав, но не будем спорить, для чего нас собрал. Самое главное, обсудить наши действия в случае нападения и согласовать дополнительные меры защиты. А для чего мы тебе нужны, поинтересовался я. Вон у тебя главный помощник рядом сидит. Максим, спросил я, ты готов к совместным действиям при нападении аморцев? Конечно, какой может быть вопрос, ответил тот. И готов принять участие в совместных учениях по отработке взаимодействия? Конечно, а как можно действовать иначе? Ну вот видишь, Вик, все твои вопросы решены. Вам только надо с Максимом обговорить, как и когда проводить учения и что отрабатывать. Не гони, Петра, об этом мы давно уже договорились. Я хочу предложить почти тот же план защиты, что был реализован при обороне Инели, но с небольшими изменениями. Смотрим на карту. Вот здесь мы поставим заслон, в него войдут все мониторы и артиллерийские крейсера. Располагаться он будет где-то посередине между точкой выхода из гипера и планетой. С этой позиции наши корабли смогут вести огонь, как только враг зайдет в систему. При выходе в обычное пространство он дополнительно попадет под удар гиперракет. Это пока твое желание, но позиция мне нравится, прокомментировал я высказывание Вика. Только как вы будете стоять, опять цепочкой или стеной, это неправильно. Нет, наше построение, конус, причем нам придется отрабатывать совместно с флотскими перестроения в его составе, чтобы имелась возможность отвести от прямой атаки корабли с просевшими щитами. А это мне нравится, хорошая задумка. Так, продолжаю. Все ракетные крейсера предлагаю разместить в верхних слоях атмосферы газового гиганта. Их там не найдут. Надеюсь, против своего любимого приема спорить не будешь, Петра. Не буду, я согласился с Виком. С этой позиции ракетами будет стрелять очень удобно. Вот здесь, на пустом пространстве предлагаю поставить пару фортов с пушками как на мониторах, а заодно поставить пару фортов на краю астероидного поля. А где ты их возьмешь? Ехидно спросил Фир. Надо притащить буксирами 2 астероида побольше, выдолбить в них нужные полости и установить там пушки, генераторы, крайпиты. А рядом натаскать еще камней и среди них спрятать носители под невидимостью. Не придется корабли насиловать и рисковать быть размазанными перегрузками. Это все, поинтересовался я. В общих чертах, да, есть еще много тонкостей, но о них можно говорить потом, когда мы сможем убедиться, что план работает. Разумный план, и как мне кажется, работоспособный. Вот только увеличь число атаковавших в Инели в 4 раза и посмотри, что получится. А потом увеличь еще в 4 раза и посмотри, что будешь делать в этом случае. А так все в порядке. Кстати, мы тебе и не нужны были. Зачем собирал? Не знаю, все понимаю, но почему-то посчитал, что так будет лучше. Бывает, Вик, ничего страшного, и спасибо за доверие, что выслушал замечания дилетантов. Я помню, как эти дилетанты раскатывали меня, как хотели, под ноль. Си ля ви, как говорят на моей планете. Глава 6. В общем, амарцы предоставили нам 3 месяца на подготовку к нашей с ними встрече. За это время мы сумели подготовить 4 форта, на большее количество не хватило времени и пушек. 2 из них стояли посреди свободного пространства, как бы разделяя все его на 2 части и предоставляя противнику возможность выбрать, где двигаться. В одной области противник проходил ближе к астероидному полю, где располагались еще 2 форта и ракетные батареи, с другой – приближался к планете, где в ее верхних слоях атмосферы также были замаскированы кассеты и укрывались крейсера. Носители размещались равномерно по всей системе, в астероидах, около фортов и около газового гиганта. Дополнительно по всей системе были установлены станции-ретрансляторы сверхсветовой связи. В общем, план был хороший, достаточно универсален, позволяя оказать достойный прием любому противнику. Но как водится, любой план хорош, пока не станет воплощаться в жизнь. А если сказать проще, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Мы как раз рассматривали итоги очередного учения по защите системы, когда к нам ворвалась Лина. «Сидите, планы стройте, а вы знаете, что к нам идет ударный флот амарцев. Ты чё такая встревоженная? Ну флот, ну ударный, пусть идет. У нас что, есть выбор?» — ответил я ей. «А как воевать с 48 линкорами, 124 линейными крейсерами, 97 тяжелыми крейсерами, из которых 61 крейсер ПРО, эсминцы и транспорты я уж и не считаю. Каком кверху поставим и отвоюем?» — с легкой бравадой ответил я. А на самом деле сердце так нехорошо сжалось и ухнуло куда-то вниз. Я хорошо представлял, на что способна эта сила, и когда нам ждать этих покойников. Если продолжат идти так же, как сейчас, то будут через месяц. Мое внешне нарочито спокойное поведение и плоские шутки сбили напряжение, появившееся после такого известия. А шутка вызвала нервный смех. Но главного я достиг, все присутствующие хоть и оказались взволнованы, а как оставаться спокойным после таких новостей, но в поведении не было и следов какой-либо паники. А дальше, как говорится, стерпится слюбится, привыкнем и к озвученному количеству кораблей, и пойдет нормальная работа в поисках дополнительных возможностей выбраться из сложившейся ситуации. А я продолжал ерничать, стараясь с первых минут не дать поселиться отчаянию в душах соратников. Конечно, потом может быть всякое, но все здесь профессионалы и смогут правильно оценить происходящее. Вот я всегда говорил, Лина, что нельзя тебя одну отпускать. Пока за тобой кто-то приглядывает, все нормально. А вот отправили одну, и сразу накопала такую кучу кораблей. «Так я что, еще и виновата?» — удивилась Лина, позабыв даже про свой страх перед врагом. «А кто? Не я же. Ты их нашла, тебе и ответ держать. Так в протокол и запишем, обязать Лину Крей уничтожить ту пакость, что она обнаружила. Срок исполнения — месяц». Тут до всех дошло, что я просто валяю дурака, и здоровый смех разрядил ситуацию. «Ну и ладно, пошутили и будет. Флот, так флот, такое количество мы еще не уничтожали», — продолжил я. «Зато сколько трофеев будет», — задумчиво протянул Фир. «И это хорошо, металла нам всегда не хватает, а сейчас он в цене», — поддержал его я. «Вот, и как с ними работать?» — обратился Вик к Максиму. «Тут такая вводная, не знаешь, за что хвататься, а они все шутят. Ты знаешь, Вик, а мне нравится их подход». Так или иначе, но наше совещание было перенесено на следующий день. Единственное, что сделали, немедленно отправили курьера с полученными данными. И хотя на помощь никто не рассчитывал, поддержки попросили. А вдруг кто-то там сдох и нам дополнительно отправит корабли? Наше следующее совещание я начал с вопроса к Лине. «Скажи нам, Лина, как ты думаешь выполнять поручение совета?» «Какое поручение? Вчера тебе было поручено уничтожить всех тех, кого ты нашла, и определен месячный срок на эту работу. Нет, это не шутка. Точнее, в каждой шутке есть доля шутки. Так скажи нам, что ты собираешься делать?» «Я как-то еще не задумывалась», — растерянно произнесла наш тактик. По недоуменным лицам остальных членов совета я понял, что и они ничего не понимают. Положение серьезное, надо принимать конкретные меры по защите своей планеты, а тут какие-то шутки. И если вчера это было хоть как-то объяснимо, то сейчас такое мое поведение было непонятно. По внешнему виду своих коллег я понял, что ночь была для них достаточно тяжелой, а решения ни у кого не оказалось. «А зря, у тебя имелось достаточно времени, чтобы обдумать полученный приказ. Тогда разреши задать тебе наводящий вопрос, в какой момент противник наиболее уязвим?» Лина наморщила свой лобик и, как пописанному, ответила: «На марше, в момент выхода из гипера, при перестроении и прочих маневрах, по лицу Виктора я уже увидел, что до него стала доходить моя мысль». А вот Лина пока этого не понимала. «Ты ведь считаешь себя лучшим тактиком, так скажи мне, когда и где надо атаковать противника?» «Атаковать?» Начала отвечать Лина, и вдруг ее лицо озарилось довольной улыбкой. «Я все поняла, Петра». «А я ничего не понял», — встрял в разговор Фир. «Объясните мне, глупому, что здесь сейчас происходит. Петра только что предложил решение всех наших проблем имеющимися силами. И надо признать, простое и эффективное решение. Вот только далеко не очевидное. Но пусть он сам озвучит свою идею. Давай, Петра, колись, как ты говоришь. Что еще ты задумал?» «Да ничего особенного. Раз мы знаем, где находится противник, и знаем, куда он направляется, значит, надо просто поймать его со спущенными штанами. Лучший момент для этого – выход из гипера, когда нет никакого боевого построения, корабли разбросаны и не готовы к боевым действиям». «Так уж и не готовы», – удивился Максим. «И в какой степени не готовы?» «Да все просто, как два пальца об асфальт. Как обычно осуществляется выход крупного тактического соединения из гипера?» Задал я ему встречный вопрос. «Как предусмотрено уставом, сначала выходит боевое охранение, проверяет точку выхода и ее окрестности, в дальнейшем патрулирует их до тех пор, пока в систему не войдет все соединения. А я о чем и говорю. Вошли эсминцы, быстренько пробежались по системе, потом стоят и ждут, когда начнут появляться из гипера все остальные корабли. Флоты в обычное пространство одновременно не выходят, так что все эти линкоры и крейсера будут появляться по одному, да заодно их разбросает внутри системы. Ни о каком боевом построении организованной проговорить не приходится. Так что лихому командиру есть где развернуться и показать свою удаль». При каждом моем слове довольные улыбки на лицах Вика и Лины становилось все шире и шире. «Как же такая веселуха намечается, поймать ударный флот аморцев со спущенными штанами? Но вот я вас сейчас и обломаю. Кстати, вы не забыли, что я вчера нашему тактику сказал? Ее одну отпускать нельзя, опять что-нибудь наковыряет. Могу успокоить и тебя, Вик. Командующему оборонной системы нечего делать в дальних походах, надо укреплять обороноспособность вверенного ему объекта. Так что придется опять мне оставлять своих малолетних детей и тащиться неизвестно куда. Петра, ты ведь все не хуже меня знаешь про оборону системы. Раз тебе так трудно ее покидать, я готов сам отправиться в этот рейд». «Нет, Вик, я не могу принять такую жертву. Понимаю, что ради меня ты готов на должностное преступление и забыть о своем долге. Но на это я пойти не могу». Остальные члены совета, понимая, что это дружеская пикировка, только довольно похохатывали, наблюдая за разворачивающимся действием и радуясь найденному решению сложной проблемы. «В общем, все оказалось достаточно просто. Я забираю все линейные и артиллерийские крейсера, половину носителей, все гиперракеты из арсенала и отправляюсь искать аморцев. Наши корабли атакуют противника в момент их выхода из гипера. И вот наша эскадра висит в пустоте, укрытая пологом невидимости, в ожидании появления амарских толстопузиков. Мы ждем линкора и крейсера». Эсминцы уже появились и шустро разбежались по системе в поисках спрятавшихся злоумышленников. «А нас там нет, мы расположились за пределами системы. Известно, вход в гипер и выход из него возможны вне зоны влияния гравитации, вернее, она должна быть как можно меньше. Это влияет на точность входа и выхода. Несоблюдение такого правила приводит к тому, что уход в гипер вблизи значительных масс просто невозможен, а вот выход в таких условиях непредсказуем, можно выйти в звездной короне или в ядре планеты. Так что все операции по входу и выходу в гиперпространство проводились за пределами звездной системы, и движение в ней осуществлялось на обычных плазменных двигателях. И нечего нас искать там, где мы и не собирались появляться. Наш план предельно прост: затаиться вне системы и оттуда атаковать, в первую очередь гиперракетами. Напомню, это ракеты, оснащенные прыжковыми двигателями, они разгоняются, уходят в гипер и совершают микропрыжок, выходя внутри корабля. А так как это гипердвигатель, то и работают такие ракеты за пределами системы, что и заставляет нас прятаться в самом неожиданном месте. Когда я обсуждал детали операции, для меня было откровением, что ни Лина, ни Вик не ожидали такого выбора места для засады. А я почему-то вспомнил, что архи наоборот размещали свои патрули по большей части именно за пределами системы. Но это уже и не важно, мы на месте и ждем появления своих целей, линкоров и крейсеров, составляющих ударную силу эмарцев. Вот ее и надо прорядить. Несмотря на известный маршрут движения флота, пришлось приложить немало сил, чтобы выбрать место для засады, будучи при этом уверенным, что противник обязательно там появится. На это потребовалось достаточно много времени, но главное, мы успели организовать засаду до появления врага в нашей системе. Теперь осталось только дождаться главных гостей на этой вечеринке. Лина, командуй, что делать, ты знаешь. В нашем распоряжении сейчас было 36 линейных крейсеров, 18 артиллерийских и 8 носителей. Причем носители оснащены только беспилотными шершнями, по сути дела, это обычные брандеры. Если будет возможность, их бросит в бой. Нет, обойдемся без них. На Ферраде остались только мониторы и половина носителей, все остальные силы здесь. С арсеналом мы выбрали все гиперракеты, кроме тех, что остались на позициях. Всего у нас есть 44 штуки таких ракет. Понимаю, что засада организована наспех и не имеет никакого запаса. Если что-то пойдет не так, то планета останется почти без защиты. Но выбора нет. Как там у Владимира Семеновича? Их 8, нас 2. Расклад перед боем. Не наш, но мы будем играть. Сережа, держись, нам не светит с тобою. Но козыри надо равнять. Вот и будем козыри равнять. Тем временем Лина начала раздавать указания по сверхсветовой связи. Напоминаю, наша основная цель – крейсера про и линкоры. Искин. Да, командир, на тебе маркировка и распределение целей. И для артиллеристов тоже. Принято. Первый залп, гиперракетами, потом монашками. И готовьте кассеты. Уходить будем шумно. А вот и наши гости. Выходит вальяжно, правда разброс приличный. И это хорошо. Легче будет поодиночке перещелкать. Ну вот, и компания для первого залпа собралась. Огонь. И спустя несколько секунд на месте нежданных гостей расцвели космические цветы. А что еще может быть? Если внутри корабля сработает ядерный заряд приличной мощности. И надо признать, такого подарка никто не ожидал. Первая реакция на произошедшее – ступор и непонимание. Но ничего не скажешь, а марские вояки, сильные профи, быстро разобрались и бросились в нашу сторону. А пустое пространство продолжало расцвечиваться вспышками огня. Стартовали ракеты, стреляли пушки, и при этом никого не было видно. Все корабли укрывала пелена невидимости. Выходящие корабли эмарцев попадали под удар все новых и новых птичек, буквально раздирающих врагов в клочья или заставляющих их замирать неподвижно, когда корабли встречались сами ракетами.